Глава 7. «Могу я хоть раз в жизни воспользоваться блатом?» — спросил я жену. «Или тебе приятнее смотреть черно-белое изображение?» «Я хоть что-нибудь сказала против?» — спросила она. «Я недовольна тем, что ты купил сразу 3 телевизора, и мы остались почти без денег. Концертов не предвидится, написанных книг нет, а ты не хочешь брать у родителей деньги на телевизоры. И что будем делать со старым телевизором?» «Пойми, эти телевизоры идут на импортных кинескопах, а по качеству будут лучше всего того, что производят за бугром. Они электроэнергии потребляют чуть ли не в 3 раза меньше, чем тот, который у родителей. А со следующего года их будут делать на отечественных кинескопах. И я почти уверен, что они будут хуже, потому что все слишком торопятся. Совсем без денег мы не остались, а до лета я что-нибудь придумаю. А старый телевизор отдадим ребятам в общагу». «Хорошо, хоть 4-й для сестры не стал покупать, а то точно пришлось бы идти по миру с протянутой рукой». «На 4-й не хватило бы денег», — сказал я. «Если ты так боишься остаться без средств, можно продать твои серьги». Я уклонился от подзатыльника и, поймав жену за руку, притянул к себе и принялся целовать. В результате был укушен. «Если ты меня загрызешь, денег точно больше не станет», — предупредил я ее. «Я тебя вообще разбаловал деньгами. Если их не станет хватать, ты от меня точно уйдешь к одному из своих поклонников. Придется мне тогда подождать 2 года и жениться на Светлане. Она стойко переживала невзгоды и не кусалась». Я пошутил, но реакция на шутку оказалась неожиданной. Жена расплакалась и убежала в спальню. Пришлось идти утешать и вымаливать прощение. Конечно, я поступил опрометчиво, потратив почти все деньги на технику, но эти качественные, даже по моим меркам и относительно дешевые телевизоры быстро расхватывали. А тут представился случай. Второй раз я бы обращаться не стал. Было уже 6 апреля, и я не успевал до лета написать книгу, да еще получить за нее гонорар. Шел 70-й год, мы заканчивали 4-й курс, и жена уже распланировала, когда и куда мы с ней поедем, а тут такой облом. В шкатулке, где мы хранили деньги, их осталось на месяц жизни. Ничего, телевизоры я, как и собирался, подарю, а деньги... Если не успею заработать, займу у родителей. Они будут только рады чем-то помочь. «Ты точно не помнишь текстов?» — спросила Люся. «Может быть, что-нибудь не слишком большое, чтобы успеть? И потом, что ты зациклился на фантастике? Больше ничего не читал? Очень многие ее не любят, но с удовольствием читают детективы. Я сама недавно прочла Юлиана Семенова». «По его книге в этом году он начнет снимать фильм Лиозного. Помнишь, я тебе о нем говорил? 17 мгновений весны». «В нем еще 12 серий». Я похолодел. «Ты что читала? Как называется книга?» «Майор Вихрь. А что?» «Мы с тобой смотрели фильм, но я книгу с удовольствием прочла. У Юльки взяла, она собирает детективы и книги о разведчиках. Совсем как твоя мама». «Какой я осел!» Я сел на диван и обхватил голову руками. «Не будет ни книг, ни фильмов». «В чем дело?» — забеспокоилась жена. «Расскажи толком». «Андропов не стал председателем КГБ. А именно он протежировал Семенова, открыл ему доступ в архивы и дал заказ на эту книгу, а потом еще протолкнул съемки фильма, когда Суслов был против, и оказывал у них помощь. Нет заказа, нет книги. И не только этой, но и всех других об Исаеве, они уже вышли позже. А Семичастный мог Семенову вообще отказать в допуске к архивам». «Ну и что? Ты сам говорил, что не будет одного фильма, снимут другой». «Только не этот. В лепешку расшибусь, но Лиозного его снимет, причем с тем же актерским составом. Ты не понимаешь, это не просто был очередной фильм. Это было явление. Сейчас разнесу все телевизоры и сажусь за написание сценария». «Но ты же не помнишь текста». «Я не помню слово в слово печатный текст, а этот фильм, который смотрел 5 раз, я помню наизусть. Кстати, он снят почти полностью по книге. Я ее после просмотра фильма не мог читать. Это как раз тот случай, когда книга так себе. Но режиссеры и актеры сделали из нее конфетку. Недостатки были, но как же мы смотрели этот фильм, как ждали каждую серию». Каждый вечер я писал 3 часа, 13-го в субботу сценарий был написан. Конечно, это был не сценарий, по которому снимают кино, скорее я воссоздал книгу. Ничего, для начала это было даже лучше. Нормальный сценарий на обычного человека впечатления не произведет. Слишком много в нем ненужных для чтения деталей. Утром в воскресенье я позвонил на квартиру Брежнева. Я не злоупотреблял его телефоном, и за все время сам ему звонил лишь 3 раза, в самых неотложных случаях. Сейчас, по моему мнению, был как раз такой. Телефон взяла Вика. «Привет», — — обрадовалась она. — Дед разъезжает по заграницам, а мы вас месяц не видели. Слава богу, что хоть сам позвонил. — Он и сейчас в отъезде? — Сейчас дома, вчера прилетел. Вы приедете? — Вик, спроси у него, можно ли приехать ненадолго для разговора. Для меня это важно. Он не спит? Последний год Леонид Ильич уставал, и иной раз, когда вырывался домой, позволял себе спать днем. Слава богу, без применения снотворных. — Дед не спит. А что он вам скажет, я тебе могу сообщить заранее. Он по вам тоже соскучился. Представляешь, он мне разрешил, когда окончу школу, поступить во ВГИК. Я позвонил насчет машины и в первый раз получил отказ. Наш водитель ушел в отпуск, его сменщик заболел, а сотрудника, который контролировал выезд служебного автотранспорта, заменили новым. А нас ему по какой-то причине не сообщили. Конечно, в журналах выезда наверняка стояли наши фамилии, но я не стал разбираться и положил трубку. Наверное, то, что мы остались без колес, было случайностью, но эта случайность говорила о многом. Небось, 2 года назад такого просто не могло бы случиться. «Собирайся!» — сказал я жене. «Поедем на такси. Или останешься?» «Чтобы я тебя одного отпустила к Вике?» — сказала Люся. «Она уже подросла, округлилась и по-прежнему к тебе неровно дышит. Теперь нам с тобой еще тратиться на такси». Добирались мы больше часа. «Что так долго-то?» — спросила Вика после того, как я отдал пистолет охраннику и нас пропустили в квартиру. «Не было машины, так мы на такси», — ответила Люся, снимая пальто. «Дед!» — пожаловалась Вика сидевшему в гостиной Брежневу. «У них отобрали машину». «Правда, что ли?» — удивился Леонид Ильич. «Я разберусь». «Не нужно разбираться», — вмешался я. «Это случайность». «Это не случайность, а разгильдяйство. Ты по-прежнему одна из важных персон проекта. Для его программы твоя ценность теперь невелика, но вот для наших противников ты бесценен. А вы шляетесь на такси. В важных делах не должно быть таких случайностей. Что у тебя за дело, из-за которого вы пошли на нарушение правил?» «Леонид Ильич, мне нужно встретиться с семичастным. Причем в комитете появляться нельзя, нужно выбрать другое место». «А зачем тебе председатель комитета?» — спросил он, внимательно глядя мне в лицо. — Что он может такого, чего не могу сделать я? — Вы не побеседуйте о погоде, — сказал я Вике с Люсей. — Очень мне нужны ваши секреты, — фыркнула Вика. — Пойдем в мою комнату. — Семичастного правильно оставили председателем комитета, — сказал я, когда девушки ушли. Но это повлияло на историю так, что не был заказан замечательный фильм. Это еще не поздно исправить, нужно лишь с ним поговорить. Вы от этого фильма были в восторге. «А к чему такая спешка?» «Я не знаю, когда его начали снимать», — объяснил я. «Знаю только, что в этом году. В фильме 12 серий, работать над ним будут больше 2 лет. Там большой актерский коллектив, и я не хотел бы, чтобы в нем были изменения. А если начать съемки позже, кто-то из актеров уже будет занят, а то и сам режиссер займется другим фильмом». «О чем хоть фильм?» «О работе советского разведчика, служащего старшим офицером в одном из отделов Главного управления имперской безопасности Третьего Рейха». «А такие были?» «Вроде один был, но разоблачили в 42-м году. Неважно. Фильм не обязательно должен повторять реальность. Главное событие соответствует истории». «Раз ты из-за этого фильма так завелся, значит, он того стоит. Завтра вам позвонят и объяснят, где и когда встреча. Или послезавтра. Завтра семичастный будет сильно занят. И сами по городу не мотайтесь». «Удачно съездили!» Перешел я на поездку генсека по Ближнему Востоку. «По Сирии, удачно по Египту. Тоже все выполнили. Теперь в дополнение к базе в Камране у нашего флота будет и база в Порт-Саиде. Кроме того, договорились о создании вдоль побережья курортной зоны для наших отдыхающих. Есть и еще планы. Пока им за наши кредиты рассчитываться нечем. Пусть рассчитываются землей. Поможем им восстановить нефтедобычу на Синайском полуострове. Тогда будет валюта. Есть газ, но в него он тоже нужно вкладывать средства. А экспорт возможен только соседям. Пока страна нищая, и у них ничего нет, кроме памятников культуры. Принимали нас, правда, хорошо. Ну, это и понятно. После уничтожения Израиля им никто, кроме нас, не поможет. Также вслед за Сирией хотят строить социализм. Наверное, думаю, что за них это делать будем мы». «В моей реальности строили», — сказал я. «Мало ли, что у вас было», — отмахнулся он. Помогать будем, но немного. Пусть вкалывают сами. А договор на аренду базы подписали на 100 лет. Причем плата в счет погашения их долгов. И часть расходов на курортное обслуживание тоже будут оплачивать египтяне. А как сказалась ликвидация Израиля? Пока она вылилась в ругань по поводу Палестины, скорее всего, ее поделят между собой Сирия и Египет. Претендует еще и Иордания, но Абдалу проигнорирует. А так, жили арабы без Израиля 1000 лет, проживут и дальше, а с кем драться найдут. Последствия, скорее всего, будут для нас. Отношения с Западом точно ухудшатся, в первую очередь с Соединенными Штатами и Францией. Придется на это идти. Отдавать весь регион американцам нельзя. Ладно, у тебя еще что-то есть? Если нет, иди к внучке, а я немного отдохну. Когда будете уходить, предупреди охрану, чтобы подогнали машину. С Семичастным я встретился на следующий день вечером у него на квартире. «Вы едете один?» — спросил прибывший со мной работник комитета. «Оружие оставьте, оно вам не понадобится». Владимир Ефимович встретил меня в гостиной и сразу пригласил в комнату, которая служила ему кабинетом. «И какая у вас ко мне нужда?» — спросил он, показав мне рукой на стул. «Не по поводу машины приехали?» Его внешность больше подходила не занимаемой сейчас должности, а, скажем, комбайнеру, особенно когда он улыбался. «Я никогда не требовал себе машину, так что не собираюсь жаловаться на ее отсутствие», — ответил я. «Реальной опасности пока нет, так что нет необходимости в машине, хотя время она мне сильно экономит. Другое дело, что мнение руководства не совпадает с моим. Но я к вам приехал совсем по другому поводу. Скажите, к вам писатель Юлиан Семенов не обращался с просьбой предоставить доступ к архивным материалам времен войны?» Мой вопрос его явно удивил. «Лично ко мне не обращался», — ответил он. «А какое он имеет отношение к вам?» «Скажите, Владимир Ефимович, вы никогда не думали, почему вас оставили в этой должности?» — спросил я. «Ведь после Шелепина должны были убрать и вас». «И почему?» — он уже не улыбался. «Мне вам не за что быть благодарным», — сказал я ему. «Именно вы дважды высказывались за мою изоляцию. А вот вы мне очень многим обязаны. Хотите знать, как все было в моей реальности?» «Я получаю очень ограниченные данные по вашему проекту», — ответил он. «Только то, что касается комитета. По моей судьбе мне ничего не говорили». «Тогда скажу я. Вам это знать не помешает, а секретом фактически не является. После того, как в 67-м убрали Шелепина, следом за ним избавились и от вас. Лет 15 вы работали на Украине на вторых ролях, а потом руководили обществом знания. Выйдя на пенсию, умерли в 2001 году». «Это познавательно», — согласился он. «А для чего вы мне рассказали?» «Я убедил Брежнева, что вы на своем месте, и достаточно убрать Шелепина. А вас заменять не нужно. А ведь была уже кандидатура». «Насчет последнего не сомневаюсь». «Вы прекрасно понимали, что ваша карьера закончилась, и вас мягко опускают. Наверняка такое было нелегко пережить. И это пагубно сказалось на вашем здоровье. Сейчас все иначе, так что вы имеете все шансы прожить дольше». «И этим я тоже обязан вам». «А как вы думаете?» В реальности все было не совсем так, но я знал, что он не побежит это выяснять к Брежневу. «И чем же я должен расплачиваться?» «Лично мне от вас ничего не нужно», — сказал я. «То, что вы остались во главе комитета, позволило избежать неприятностей, которые принес бы новый председатель. Есть только одно «но». Он протежировал Юлиана Семенова, дал ему заказ на роман о советских разведчиках, а потом помог с экранизацией. Естественно, ничего из этого в реальности не произошло. Для вас это может показаться мелочью, но на самом деле это не так. Каждая книга, каждый фильм оказывает влияние на умы миллионов людей. И тем больше, чем талантливее они выполнены. Сама книга к шедеврам не относится, хотя дала начало многим другим. А вот фильм, который по ней сняли, рядовым событием не был. Иначе я бы у вас сейчас не сидел. Этот фильм смотрела вся страна, да и за рубежом он собрал огромную аудиторию. Рассказывать о нем сложно, его нужно смотреть». «И что же вы хотите от меня?» «Фильм я смогу пропихнуть сам. Мне нужно, чтобы для меня оформили допуск к архивам. Я с ними работать не собираюсь, но книгу без архивов написать трудно». «А почему допуск на тебя, а не на Семенова?» — спросил Семичастный, переходя на «ты». «Если обратиться он, оформите и на него. Ничего лишнего он не опубликует, тем более без вашей проверки. А польза может быть большая. А почему на меня? Семенов просто не успеет. Он писал книгу почти год, а через год собрать тот же коллектив и использовать того же режиссера вряд ли удастся. Да и он уже может написать совсем не то. Я восстановил фильм на бумаге, написав нечто вроде краткого сценария. И хочешь приписать его себе? Схожу к Семенову, попрошу дать рецензию, посмотрю на его реакцию. Если он ничего такого еще не писал, буду оформлять как свое. А если у него уже есть наброски? Вряд ли. Русскую фамилию главного героя я изменил на тот случай, если она уже есть в его замыслах. А этого сюжета почти наверняка нет. Но если есть, набьюсь соавторы. Я все равно буду писать дополнение по сценарию, чтобы фильм вышел максимально близким к тому, что я помню. Допуск я дам, это несложно. Что еще? Когда снимали фильм, главным консультантом был ваш первый заместитель Цвигун. Вторым консультантом — Георгий Пипия. Больше от вас ничего не нужно. «Это сценарий?» — спросил он, кивнув на мою папку. «Оставь почитать». «Для того и принес», — сказал я. «Только будет просьба. Отдайте своим распечатать, и вам удобнее читать, а мне меньше мороки». «Сделаем», — кивнул он. «Может быть, подарить машинку?» «Не люблю я их», — поморщился я. «Сбивают с мысли. Ручкой лучше, а профессиональная машинистка в любом случае отпечатает гораздо быстрее меня». «Ладно», — сказал он. «Я доволен, что познакомился с тобой лично. Держи номер телефона, в случае необходимости звони. С машиной проблем не будет. Может, вернуть «Волгу»?» «Нет, спасибо», — отказался я. «Та, которая сейчас, не так бросается в глаза». «Почему бросил тренировки?» «Потому что удалось набить морду тренеру». «Не понял», — поднял он брови. «Объясни». «Была у меня такая мечта — хорошо засветить Хаевскому. Это мой тренер из комитета. Но все никак не получалось». «Неужели достал?» — удивился семичастный. «Сколько же ты у него занимался?» «Больше 3 лет, и у него, и самостоятельно. А тренера все же достал, чем его сильно удивил. Я сейчас справлюсь с 2 вашими стажерами, а большего мне и не нужно». Мы распрощались, и я уехал, а через 3 дня мне вернули и тетради, и 2 отпечатанных экземпляра сценария. Я уже узнал адрес и телефон Семенова, поэтому сразу же позвонил. Трубку взял его отец. «Семён Александрович!» — сказал я, услышав голос пожилого человека. «Это звонит член Союза писателей Ищенко. Мне нужно встретиться и поговорить с вашим сыном. Он дома?» «Дома!» — ответил Ляндерс. «Подождите, я его сейчас позову к телефону». «Я вас слушаю!» — раздался в трубке более молодой голос. «Ильян Семенович, сказал я. «Это писатель-фантаст Ищенко. Мне нужно с вами срочно встретиться. Вы мне не уделите немного времени, если я приеду через 30 минут?» «Приезжайте», — немного удивленно ответил он. «Я вроде никуда не собираюсь». Внешне Семенов был один в один с теми фотографиями, которые я видел в интернете, но ниже, чем я его себе представлял. «Я небольшой любитель фантастики», — сказал он, приглашая меня в гостиную. «Но 2 ваши книги читал, те, что о волкодаве. Заходите, моих сейчас никого нет дома, так что разговору никто не помешает». «У меня будет просьба», — сказал я, раскрывая папку. «Я написал сценарий для многосерийного фильма о советских разведчиках». «А по какой книге?» — спросил он. «Ни по какой. Книгу мне, если честно, писать не хочется. Это тот случай, когда фильм будет лучше книги. По крайней мере, я на это надеюсь. Вы можете прочитать и высказать свое мнение». «О чем сценарий?» «Работа одного из наших разведчиков в Германии в конце войны». «В такой работе слишком много специфики», — сказал он. «Когда я писал майора Вихря, у меня был доступ к архивам, потом его сняли. Если вы писали только на основании знаний, подчерпнутых из книг, получится слишком недостоверно». «Я работал в архивах», — сказал я. «Вам, если обратитесь сейчас, тоже не откажут. Я насчет этого договорился». «Ого», — сказал он, удивленно посмотрев на меня. «Если так, спасибо. Давайте ваш сценарий, постараюсь все сделать побыстрее. А оставьте ваш телефон, я позвоню». «А если он уже что-то такое написал?» — спросила Люся, когда мы уже легли в кровать. «Представляешь, открывает твой сценарий, а там развитие его сюжета. Что он подумает?» «Если он что и написал, то только несколько зарисовок», — ответил я. «На тот случай, если Исаев уже родился, я поменял фамилию. А если написал больше, буду брать его в соавторы. Для того и понес к нему, чтобы потом не было недоразумений. Закончу с ним и начну обрабатывать Лиознову. Им на съемки отпустили мало денег, последнюю серию вообще снимали на одном энтузиазме. А я это дело поправлю. Романова в Госкино должны предупредить, а если нужно, то нажмем и на руководство Мосфильма. Но твои записи на полноценный сценарий не тянут. А чем я, по-твоему, начал заниматься? — сказал я. Описание сцен, рекомендуемые места съемок, актерский состав и съемочная группа, композитор и многое другое. Все распишу подробно. Так что Лиозновой особо думать и не придется. Лишь бы она сама не взбрыкнула. Я ведь, по сути, выполняю часть ее работы, навязывая свои решения. Одна надежда, что не устоит перед соблазном. Кому из наших режиссеров на съемке дают зеленый свет? И импортную цветную пленку для них выбьем. А если сценарий такого фильма будет наш, нам потом немного будет проще снимать свои фильмы. Еще надо будет проконтролировать, какую музыку напишет Таривердиев. И будет ли звучать нужная песня. У него там была замечательная музыка. Повторит ли он ее сейчас? Семенов позвонил на следующий день. «Я закончил», — сказал он после приветствия. «Как вы сможете приехать?» Я посмотрел на часы, было без четверти 6 вечера. «Скоро приеду», — ответил я. «Через полчаса или чуть раньше?» К моему приезду в гостиной перед телевизором сидели дочери Юлиана, поэтому он отвел меня в одну из меньших комнат. «Сценарий замечательный», — сказал он, глядя мне в глаза. «И фильм тоже должен быть интересный, особенно если будут сильные актеры и хороший режиссер. Посмотрите эту тетрадь». Я быстро посмотрел обычную ученическую тетрадь, на 5 листах которой были написаны черновые наброски того, что я ему принес в готовом виде. Было много расхождений, но, несомненно, это была работа над мгновениями. Слава богу, что ни одной фамилии в черновиках не было, только фамилия Исаев, которую я благополучно заменил. «Это ваш черновик?» — спросил я. «Здорово! Если у меня столько совпадений с вашим текстом, значит, вещь действительно стоящая. Но мне неудобно, я вроде перехватил вашу тему. Может быть, я отдам сценарий режиссеру от нас обоих?» «Об этом не может быть и речи», — решительно сказал он. «Это только черновые наброски, а у вас готовая работа. Вы еще будете что-нибудь об этом писать?» «Спрашиваю, потому что сам хотел предложить тему, особенно если не будет проблем с архивами». «Ради бога!» — ответил я. «Меня не сильно влечет такая литература. Точнее, сам читать люблю, но вот писать... Слишком много приходится возиться с документами, а времени вечно не хватает. Да и ближе мне фантастика, а образ разведчика получился симпатичный. Жаль, что если не будет продолжения. Если продолжите вы, буду очень рад». «Одного, слава богу, проскочил», — отчитался я жене после поездки. «Представляешь, он начал набрасывать сюжет, но все же отложил, когда его не допустили к архивам. Как-то я не подумал раньше о его связях с Андроповым. Можно было вмешаться год назад и больше ничего не делать. Все пошло бы своим ходом». «Не знаю», — пожала плечами Люся. «Ну, прочитала я сценарий. В общем, интересно, но заламывать руки и всех тормошить... Посмотрим, что ты скажешь, когда снимут фильм. Теперь у Лиозновой будет цветная пленка и намного больше денег. Поэтому фильм должен стать еще лучше». Знаешь, какой трещоткой они его снимали в «Моей реальности»? И закончат его не в 73-м, а раньше. Когда с ней встретишься? Завтра отпрошусь занятий у Сергея Аполлинаревича и съезжу на Мосфильм. Как только Герасимов узнал, что Государственный комитет по кинематографии заказал Мосфильму снять по моему сценарию многосерийный фильм, я моментально был освобожден от занятий. «Жаль, что ты не показал свой сценарий нам», — сказал он мне. «Наверняка нашлось бы, что подсказать. Ну ладно, ни пуха тебе, ни пера. К черту!» Я вызвал машину и через полчаса сидел в кабинете генерального директора Мосфильма Владимира Николаевича Сурина. «Первый раз вижу, чтобы из Госкино был такой заказ по работе начинающего сценариста», — сказал Сурин, прочитав письмо за подписью председателя комитета Романова. «Мы найдем вам режиссера». «Извините, Владимир Николаевич», — решительно сказал я. — Я хочу снимать фильм только с Лиозновой. — А почему именно у Татьяны Михайловны? — с любопытством спросил Сурин. — Она сейчас свободна, и у меня нет возражений. Просто интересно, чем вызван выбор? — Она прекрасный режиссер, замечательная женщина и выпускница моего учителя. Этого достаточно? — Дело ваше, — сказал он, поднимаясь из-за своего огромного стола. — Пойдемте, я вас провожу, чтобы не заблудились. Лиозновой было уже 44 года, ее фотографии в этом возрасте я не видел, поэтому даже не сразу узнал, кто из трех женщин она. Директор представил меня, попрощался и вышел. «Извините», — обратился я к присутствующим в комнате женщинам, — «мне нужно поговорить с Татьяной Михайловной наедине». «Пойдемте ко мне», — Поднялась одна из них с крупными чертами лица и курчавившимися волосами. «Это рядом, и никто не будет мешать». «Рассказывайте, что у вас ко мне за дело?» — сказала она, когда мы зашли в небольшую комнату, обставленную письменным столом, книжным шкафом и несколькими стульями. «Прочтите, пожалуйста, письмо», — сказала я ей, передавая конверт. «Заказ», — задумчиво сказала она, как-то странно посмотрев на меня. «И вы выбрали меня? Расскажите о теме». «В фильме будет 12 полнометражных серий», — начал объяснять я. «В конце войны, в самом сердце Рейха, работает наш разведчик. Для съемки вам выделят любые разумные средства, современные кинокамеры и в необходимом количестве цветную импортную пленку. Но есть и условия. Сценарий менять нельзя, как и состав актеров. То же касается композитора. Есть рекомендации по съемочной группе и дополнение к основному сценарию. Здесь возможны изменения, хотя я был бы рад, если бы их не было». «Шаг вправо, шаг влево», — насмешливо сказала она. «А если я откажусь работать на таких условиях? Вы же вяжете меня по рукам и ногам». «Давайте договоримся так», — сказал я, раскрывая папку. «Я вам оставлю все материалы. Вот это основной сценарий, с него и нужно начинать. Это дополнение по съемкам, а здесь все организационные вопросы. Понравится — возьметесь, нет — я найду кого-нибудь другого. Вот, кстати, рецензия Юлиана Семенова. Да, совсем забыл сказать, что КГБ дает консультантов и окажет всю возможную помощь. Вот это мой телефон. Звоните, когда примете решение или когда в чем-нибудь будет нужда». «Тебя Герасимов еще не выгнал, демон-искуситель?» — спросил Илиозного. «Откуда такая поддержка? Брежнев помог?» «Почему именно Брежнев?» «Пол Москвы знает, что он к тебе с Людмилой неравнодушен», — ответила она. «Ладно, оставляй свой сценарий. Пока я с ним не ознакомлюсь, нам дальше разговаривать не о чем». «Ну как?» — спросила жена, когда я ее встретил возле института после окончания лекций. «Берется?» «Сначала ознакомиться», — сказал я. «Пойдем в машину. У меня нет ни малейших сомнений, что возьмет сейчас. Если взяла тогда, на гораздо худших условиях. Считай, что фильм уже снят».